«Не-не-не, ваше высочество, поклянитесь». «Да ты!» — вскинулся было Вильгельм, но арбалет оказался в опасной близости от его левого глаза, и принц на время затих. Потом выдохнул. «Хорошо. Клянусь силой, что помогу тебе и Виктории вытащить Виториуса из плена королевы Алимании. И на обратном пути нам вредить не станете», — добавил Стивен. Вильгельм вздохнул. «Не стану». Стивен кивнул и убрал арбалет. «Благодарю, ваше высочество. А может, раз вы теперь в этом обличье хорошо колдуете, вы еще и лагерь нам обустроите? А то гонять Викторию за хворостом не хочется, а я прямо стоя засыпаю». И широко зевнул. Вильгельм огрел его злобным взглядом, от которого даже мне стало не по себе, и щелкнул пальцами.